Глава 8. Вечерняя школа. Паразиты? Не стоит говорить о паразитах. Я хотел только сказать... Сим Лолнес торжественно поднялся и произнес: «Паразитов не существует». Профессор обращался к 30 учеников, сидевших перед ним. Большинство из них было за 80. Они были одеты в бурые тюремные робы, и на учеников походили мало. Приглядевшись, можно было узнать уважаемых членов Совета Дерева, ученых, философов, одним словом, тех немногих мыслящих людей, которые еще оставались на пространстве между вершиной и нижними ветвями. Все они стали узниками Джо Митча и работали, углубляя котловину. В последнем ряду Зев Кларк сидел рядом с Виго Торнеттом и советником Ролденом, которому перевалило за 100 лет. Уже не первый месяц с наступлением темноты культурная элита дерева после целого дня адской работы в котловине приходила учиться. Джо Митч согласился на предложение Сима, хотя понятия не имел, что такое школа. С некоторых пор Джо шел навстречу Симу, который дал кое-какие обещания. Сима собирался открыть тайну Болейны в конце зимы. Да, Сим действительно это пообещал, потому что знал, иначе Джо примется за Майю. Наконец-то узнать секрет изобретения Сима. Да от одной мысли об этом большой сосед чуть не прыгал от радости. Что касается вечерней школы, Митч поставил 2 условия. Никакой писанины и никаких облезлых. Первое условие не удивило Сима. Писать на дереве запретили уже давно. Было решено, что устной речи и рисунков более чем достаточно, чтобы выразить любые, даже самые сложные вещи. Но 2 условие Митча стоило профессору нескольких бессонных ночей. В той же котловине, но за загородкой со стражниками трудились десятки облезлых. Сим очень беспокоила их участь. Задумав вечернюю школу, он хотел обучать и этих пленников. В конце концов, профессор принял оба условия. Изменить пристрастие Джо Митча было так же трудно, как заставить жевать его вместо окурка соломинку. Сим разыскал помещение, которое счел подходящим для школы, барак, где когда-то размещалась охрана долгоносиков. Котловина настолько увеличила, что домишко теперь висел над ней, словно над пропастью. Его совсем забросили, но он все еще стоял, возвышаясь над уходящей в глубину огромной дырой. Прошло всего несколько дней, и школа заработала. В ней преподавалось 20 предметов. 17 из них вел Сим, остальные разделили между собой несколько старичков-ученых. В этот вечер Сим Лолнес читал лекцию под названием «У божьих коровок нет мусорных ведер». Кафедрой Симу служил большой ящик, рядом с ним стоял славный Плюм Торнетт, который некогда на нижних ветвях ухаживал за личинками, а теперь стал ассистентом профессора. Он относился к своим обязанностям очень ответственно, старательно вытирал большую доску, на которой профессор рисовал, помогал ему проводить опыты. Немой Плюм был самым молодым в этом ученом собрании, а не говорил он уже лет 15. У божьих коровок нет мусорных ведер. Этим Сим Лолнес хотел сообщить аудитории, что в природе не существует отходов. Лекция была понятна и удивительна. Даже Зев Кларк, позабыв, что он был когда-то лентяем, слушал ее с большим вниманием. Когда Сим попросил подвести итоги и сделать вывод, Зев поднял руку. «Если я правильно понял, — начал он, — мусорными ведрами служат паразиты». Услышав слово «паразиты», Сим Лолнес пришел в ярость. «Паразиты? Ничтожество! Я не желаю слышать подобных слов в нашем сообществе, господин Кларк. Все на свете полезны, все друг от друга зависят». И закончил своей знаменитой фразой: «Паразитов не существует». Впервые Сим Лолнес высказал эту идею на процессе века, когда защищал... Нино и Тесс Аламала. Старшему поколению учеников все было ясно. Профессор намекал на душераздирающую историю семьи Аламала, которых часто упрекали за паразитический образ жизни. Нино был художником, а его жена танцовщицей на канате. Ну, какая, спрашивается, от них польза. Дело кончилось настоящей трагедией. В глубине души профессор был убежден, что мужа и жену довели до смерти именно эти обвинения. У Сима Лолнеса были глубоко личные причины, по которым история Аламала была ему небезразлична. Он вздохнул и обеспокоенно посмотрел направо. Майя. Майя Лолнес сидела на табурете в углу комнаты и вязала. В платочке на голове такой же бурой робе, как у всех. Она сидела очень прямо, и слишком широкие рукава напоминали надкрылья. На Майе даже тюремная одежда выглядела нарядом от лучшего портного. Майя не особенно вслушивалась слова мужа. Все, что он говорил, она знала чуть ли не наизусть. Она ждала лекции по истории, которые читал старенький Ролден. Время от времени Майя оставляла вязание, вглядывалась в лица ученых, превращенных в рабов одним толстым идиотом. Самой большой бедой для них был ежедневный труд на погибель дерева, которому все они до этого преданно служили. Вечерняя школа вселяла надежду, возвращала им достоинство. Долгими серыми днями Майя думала о Тоби. Она вспоминала его в 2 года в их первом доме на вершине. То и дело ей мерещился топот детских ножек по коридору, и она каждую секунду ждала, что отворится дверь, и Тоби войдет. В те времена она любила повторять: «Мир принадлежит детям». Но теперь она точно знала, что мир принадлежит вовсе не им. Ее сын этот мир выжил и уничтожил. Но Майя Лолнес решила жить. Они с Симом решили. Будем жить за троих. Жизнь для них стала еще и драгоценней. Ее нужно было сберечь. Майя не разбивала, как все, древесину заступом. Сим обеспечил ее работой полегче, она вязала носки для охраны. На вид носки выглядели очень теплыми, но Майя изобрела вязку «Сквознячок», которая пропускала холод и влагу, но задерживала пот. В ее носках ноги охранников всегда мерзли и пахли плесневелым сыром. Подобную работу узники прозвали саботажем, после того, как и Лутан, старый сапожник, стал изготовлять сабо с гвоздями внутри для прислужников Джумич. Сим прохаживался между рядами, он остановился перед Зефом и произнес: «Я ошибся, нужно было сказать, мы все паразиты, господин Кларк». Зеф улыбнулся. Его редкостное безобразие никуда не делось, зато шарма и юмора прибавилось. «Когда понимаешь, в каком состоянии находится наше дерево, — продолжал Сим, — осознаешь всю полноту своей ответственности. Разрастание лишайников, уменьшение от весны к весне количества листьев, исчезновение пчел — все это очень тревожные симптомы. Да, Зеф, скорее всего, мы и есть те самые паразиты, которых ты имел в виду. В былые времена я говорил сыну...» Сим замолчал, и губы у него дрогнули. Спицы Майи задвигались медленнее. «Однажды я сказал сыну...» Голос Сима звучал как-то особенно сиротливо, что мое самое прекрасное открытие касается осенних листьев. Они падают не сами по себе, их выталкивает почка будущего листа. Выталкивает новая жизнь. Жизнь. А теперь, дорогие коллеги, листья падают, но вместо них новые не вырастают. Голос профессора дрогнул, он знал, что говорит и о собственной жизни. Та почка, которая должна была раскрыться после них, почка исполнения жизни и надежд, которая должна была их вытолкнуть, больше не существовала. Их сын Тоби исчез. По галерее, что окружало помещение школы, ходили 2 стражника. Встречались и расходились вновь, делая круг. В окно их было хорошо видно. «Простите», — сказал профессор, беря из рук Плюма стакан с водой, — «я задержу вас еще на минутку». В царившей в классе тишине послышались 2 негромких удара, стучали в ящик, служивший профессору кафедрой. Зеф Кларок выглянул в окно, соскользнул со стула и на четвереньках под столами через сидящих коллег пополз к кафедре. Очень странное зрелище, согласитесь. Но все сделали вид, будто ничего не происходит. «Есть вопросы?» — негромко спросил Сим. Зеф Кларок добрался на четвереньках до ящика. Стражник, прошедший мимо окна, ничего не заметил. Зеф 2 раза стукнул по ящику. Открылся люк. Из него вылез маленький старичок, осыпанный древесными опилками. Зеф исчез в люке, люк закрылся. Старичок отряхнул одежду, пробрался к стулу Зефа и сел. Кое-кто обернулся, и старичок улыбнулся коллегам сквозь седые усы. Вечерняя школа не была причудой сумасшедшего. Вот уже 2 месяца со дня ее основания шла подготовка небывалого побега, операция «Свобода». Под кафедрой профессора из вечера в вечер узники выдалбливали туннель. Старые ученые работали, сменяясь каждые полчаса. Им удалось пробить твердое дерево на 5 сантиметров. Барак был выбран потому, что находился над котловиной и на небольшом расстоянии от ограды. По расчетам Сима, который смыслил в туннелях, и Вига Торнета, который кое-что смыслил в побегах, им осталось преодолеть 2 сантиметра. Через несколько дней подземный ход должен быть закончен. После того, как в прошлом году отсюда сбежал Пол Коллин, они знали, что их мечта осуществима. Сим внезапно насторожился. Вслед за ним насторожились и все слушатели. Барак вздрогнул от шума и топота. Мимо окон пробежали стражники, под тяжелыми сапогами заскрипел пол. Сим взглянул на своего помощника Плюма, он побледнел, как мертвец. Дверь распахнулась, и в проеме появился тот, кого невозможно было не узнать. С трудом протискиваясь в дверь, гость сорвал ее с петель. Джо Митч мало изменился. Он изнемог, дотащив сюда свою тушу. Пятна пота на его куртке напоминали пятна от жирного бульона. Судя по идущему от него аромату, он тоже носил носки, связанные Майя Лоунес. В уголке его рта торчал изжеванный окурок. Дополнительные три шага утомили его, словно долгая прогулка. Похоже, он прибавил в весе и порядком вырос из своего костюма. Над поясом валиком нависал живот, а брюки вздернулись, обнажив толстые щиколотки. Скелеты в полосатых костюмах, сопровождавшие патроны, были, без сомнения, Торном и Рашпелем, его правыми, нет, левыми руками. Эти, казалось, даже помолодели, кожа на туловище натянулась, как на барабане. Джо Митч добрался до кафедры и оперся на нее локтем, больше похожим на коленку, смахнув стакан, при помощи которого профессор показывал опыты. Оперся и вперился стеклянным взглядом в слушателей. Убеленные сединами, головы, высокие лбы, глаза, глядящие ясно и прямо, всего этого Джо Митч терпеть не мог. Но смотрел на своих врагов довольно долго, пытаясь выудить пальцем прилипший к десне окурок. Сим Лолна сделал шаг в сторону и загородил своего помощника Плюма Торната, того колотила дрожь. Но Джо Митч заметил Плюма, отодвинул Сим и позвал «Плом». Джо Митч стал терроризировать Плюма сразу же, как тот появился среди узников. Плюм испытывал перед Митчем не просто страх, это был непередаваемый ужас. Стоило Митчу только показаться, и бедного Плюма бросало в дрожь. Даже Вига Торнет, дядя Плюма, не знал, по какой причине Плюм так боится Митча. Какое жуткое воспоминание всплывает у бедного немого в памяти при виде этой туши. Джо Митч очень радовал страх Плюма. Он забавлялся, корча страшные гримасы и показывая зубы, называл беднягу Плоум. Иногда выводил с собой на прогулку на поводке. После этих прогулок у Плюма долго стучали зубы, он в изнемождении лежал на руках дяди, а по ночам жалобно кричал. На этот раз Митч тоже сделал шаг к любимой игрушке и приблизил лицо к лицу Плюма. Тот едва не лишился сознания. Глаза у него от страха выкатились из орбит. «Плоум!» — булькал Митч, взяв Плюма за ухо. Но сегодня у Джо Митча не было времени на игры. Он выпрямился и направил все свои четыре подбородка в сторону телохранителя. Рашпель тут же начал переводить. «Большого соседа заинтересовала ваша школа. Он видит, что вы любите работать». «Очень любезно с его стороны», — ответил Сим с лукавой улыбкой. «Труд в школе для нас своего рода бегство от действительности». Сим улыбнулся еще шире. Рашпель прокашлялся и прибавил. «Полагаю, профессор, что господин Митч просит вас следовать за нами». Майя взглянула на Сима. Муж постарался ее успокоить и подмигнул. Сима Лолнес уводили часто, но он возвращался живым и здоровым. Сим надел берет и направился к двери. Чем скорее эти мерзавцы уберутся из школы, тем лучше. Они не должны заметить исчезновение Зефа Кларка. Профессор бросил на Майю прощальный взгляд и сморщил нос. Майя помахала ему рукой. Митч уже готов был уйти, но вдруг замер перед кафедрой. Он почувствовал что-то у себя под ногами. С неимоверным трудом наклонился и подобрал щепотку опилок. Голова его едва не коснулась секретного люка. На пальцах Митча белели опилки, которые стряхнул со своей одежды седоусый старичок. Митч поднял голову, проверяя, не упала ли труха с потолка, а потом понюхал пальцы. В комнате воцарилась тишина. Митч принюхался и грозно нахмурил брови. Если бы в комнате пролетела муха, все бы ее услышали. «Совершенно свеженькие», — сообщил Сим с порога, — «чудесные опилки». Митч продолжал нюхать пальцы. Подозрение мгновенно превращало его в жуткое животное. Ноздри у него трепетали, глаза приблизились к носу. Майя затаила дыхание, умоляюще посмотрела на мужа. Лицо Сима осветила широкая улыбка. «Древесная пыль», — заявил Сим, протирая очки. «Я только что измельчил кусок дерева, чтобы показать коллегам результат воздействия гниения на омертвевшую древесину. Заурядный опыт. Вас заинтересовала эта тема, господин Митч?» Сим снова надел очки и прибавил. «Да, омертвевшую древесину разъедает плесень. Возможно, вам это что-то напомнило?» На лицах слушателей замелькали улыбки. Обрадованные коллеги гордились Симом. Несколькими словами он сумел спасти операцию «Свобода» и изящно поддеть большого соседа. Телохранители подтолкнули Сима к выходу. За ними следом, тяжело сопя, поплелся Джо Митч. Рашпиль сопроводил профессора в лагерь облезлых. Всякий раз, когда привозили новых пленников, повторялась одна и та же процедура. Сима Лолноса показывали облезлым и говорили, что тот, кто его узнает, будет немедленно освобожден. Сима очень хотели обвинить в связях с врагами, живущими на равнине. Джо Митч давно утверждал, что Сим продал им тайну своего изобретения, и если бы кто-то из облезлых его узнал, то вина профессора была бы доказана. К великому изумлению Сима ни один облезлый не поддался на шантаж. Сим был просто поражен такой стойкостью. Казалось бы, что могло быть проще, чем сделать вид, будто они его знают? Но нет. Что же представляли собой эти люди, которые предпочитали заточение лжи? Сим сомневался, способен ли он сам на такое мужество. Чем дальше, тем больше Сим проникался интересом и симпатией к племени, которое всякий раз спасало ему жизнь. В тот вечер в котловину привезли 9 пленников, и среди них мальчика лет 10. Лунный диск смотрел на сидевшего перед ним человека. Он нисколько не походил на охотников, с которыми мальчик имел дело, попав на дерево. Этот человек был совсем другим. На голове у него было что-то вроде блинчика. На глазах прозрачные кружки. За прозрачными кружками светились ясные, добрые глаза. Все 8 пленников прошли мимо человека с кружками на глазах. Охранник повторял одну и ту же фразу. «Смотрите внимательнее, парни! Смотрите внимательнее! Одно слово, и вы отправитесь домой!» Джалам, как и все остальные, не узнал профессора. Настала очередь лунного диска. Охранник с фальшивой лаской похлопал мальчика по плечу. «Ну, твой последний шанс, паренек. Оставлю вас на минутку. Смотри внимательнее. Скажи, что узнал, а иначе тебя запрут в глубокую яму, и ты выйдешь из нее лет через 50, спотыкаясь о свою седую бороду». Но лунный диск не был знаком с человеком, который сидел напротив и смотрел на него с любопытством. В его взгляде лунный диск видел не только любопытство, но и доброту, а еще ум. Внезапно прозрачные кружки затуманились. Человек снял очки, и лунный диск увидел в его глазах слезы. Убедившись, что охранник его не слышит, человек прошептал. «Где ты нашел эту вещь, малыш?» Лунный диск не понял, о чем он. Человек спросил еще раз, тихо-тихо. «Скажи, откуда у тебя этот медальон на шее?» Мальчик потрогал кусочек дерева, который вырезал для него ветка. «Это что, новая ловушка?» Должен ли он отвечать? Но человек, задавший вопрос, в отличие от всех остальных, внушал ему доверие. Однако ответить он не успел. Вернулся охранник и задал свой вопрос. «Ну, что скажешь?» «Нет, не знаю», — поспешно произнес лунный диск. И его грубо толкнули к остальным. Сим Лолнес остался один. Он не верил в случайности, он верил в жизнь. Каким образом знак семьи Лолна смог оказаться на шее мальчика из племени облезлых? Сим вернулся в камеру к товарищам. «Алле-оп!» — сказал он. Он всегда говорил «алле-оп», совершив какое-нибудь тяжкое усилие. Например, после 3 изнурительных часов в котловине. Он хотел, чтобы все видели, что работа далась ему легко. Сим не стал рассказывать Майе о знаке, который увидел на шее мальчика-пленника, но ощутил, что в душе поселилась надежда. Едва заметная, крошечная, но она стала освещать его изнутри. «Все в порядке, Сим?» «В порядке, Майя». «Ты о чем-то думаешь?» Этот вопрос она задавала всегда с улыбкой, потому что за все 30 лет, что они провели вместе, не было минуты, когда бы Сим не думал. «Может и так, Майя, может и так. О чем ты думаешь?» Истощенные, изможденные, съежившиеся от холода узники с израненными руками пытались заснуть на досках, которые служили им кроватями. Но когда в темноте шептались Сим и Майя, казалось, что у них медовый месяц. Лу Тан, старичок-сапожник, спавший на нарах над лолносами, всегда ими восхищался. Слушая их, он вспоминал о собственной семье. Когда для людей, входивших в совет дерева, настали плохие времена, Лу у себя в мастерской прятал советника Ролдена. Несколько дней тот прожил в маленькой кладовке для кож. Но спустя неделю к ним заявился патруль. «У тебя в мастерской завалялась старая галоша», — заявил ему начальник патруля. «Мы заберем ее с собой». Лу Тан посмотрел на жену, и та опустила глаза. Лу все понял. «Ты?» — все-таки спросил он. А солдаты тем временем уже вытащили из кладовки Ролдена, сняли с него башмаки и надели ему на руки. Им хотелось позабавиться. Жена и трое его сыновей донесли на Лу. В тот же день Лу и Ролден отправились на котловину. «О чем ты думаешь?» — снова спросила в темноте Майя у Сима. «Я увидел лучик света, Майя». Она подумала, что Сим говорит о лунном блике, что белеет на потолке камеры, но Сим имел в виду лучик света в своей душе. Тоби был неведомо где, но он был жив.